Глава 12. Без дна. Колючие снежинки больно ударили в лицо, и Тиана от неожиданности охнула, выпустив изо рта облачко пара. Вокруг было очень ярко и очень холодно. Щеки и нос мгновенно заледенели, и девушка прикрыла их рукой, второй попытавшись защитить глаза от слепящего света. Единственное, что она увидела сквозь прищуренные веки, был снег. Он лежал повсюду вокруг, блистая на солнце, и из-за его нестерпимого сияния рассмотреть что-либо было почти невозможно. «Скоро привыкнешь». Оказалось, что дракон стоит рядом с ней и протягивает ей свой плащ. «Держи». Тиана с наслаждением закуталась в мягкую материю. По всей вероятности, ткань была пропитана какими-то чарами, потому что ей сразу же стало намного теплее. «А как же ты?» Девушка недоуменно окинула взглядом Алузара, который остался в одной тонкой рубашке и охотничьих штанах. «Мне не бывает холодно». Он хитро улыбнулся и пошел вперед. Ему удалось сделать несколько шагов по поверхности снега, но тонкая снежная корка в итоге не выдержала его веса, и дракон провалился по колено. Вот незадача. Тиана нерешительно двинулась следом. Она смогла пройти по насту чуть дальше, но один неверный шаг, и девушка ушла в снег почти по пояс. И лишь только посох, с которым она теперь не расставалась, не дал ей провалиться глубже. Тиана ошарашенно посмотрела на Алузара из сугроба. «Так мы далеко не уйдем». «Однозначно». Дракон попытался сделать движение в сторону девушки, чтобы помочь ей выбраться, но только сам провалился в снег еще глубже. Тиана, глаза которой уже немного привыкли к снежному сиянию, бросила взгляд на небо. «Может, нам передвигаться по воздуху?» Алузар закончил за нее фразу. «Можно попробовать, хотя на этот счет у меня есть сомнения». Свои сомнения он озвучивать не стал, лишь развел руки широко в стороны. И Тиана в первый раз получила возможность наблюдать момент превращения человека в дракона. Воздух вокруг Алузара словно завибрировал точно от зноя. Его фигура подернулась дымкой. Стало очень трудно сфокусировать на нем взгляд, но девушка все равно не оставляла попыток разглядеть тот самый момент трансформации, отчего у нее сильно закружилась голова. Снег под лапами дракона моментально протаял, подняв облако пара. Пятиметровый зверь стоял, углубившись в снег почти по грудь. И можно было только предполагать, какова же истинная толщина снежного покрова. Вокруг Тианы снег тоже подтаял, и она смогла выбраться на проталину, образовавшуюся рядом с Алузаром. На сей раз его черная шкура была словно покрыта инеем с морозными узорами, какие изредка еще можно увидеть на окнах зимой, из-за чего дракон был похож на статую из черненого серебра. Тия осторожно провела рукой по замерзшей драконьей броне. Но вновь, вопреки ожиданиям, она оказалась не холодной, а наоборот, теплой, почти горячей. «Ты и так защищаешься от холода?» Девушка тщетно пыталась стереть морозный рисунок со шкуры. Внутри вулкана ты был похож на уголек, а сейчас будто покрылся льдом. От дракона пришла мысленная усмешка. «Можно сказать и так. Магия огня для общения с огнем, магия льда для холода». Неожиданно дракон ласково толкнул ее мордой в плечо. «Ты наверх собираешься? Или так и будем стоять? Ты каждый раз так восхищенно смотришь на дракона, что я начинаю ревновать сам к себе». Тиана уже наловчилась забираться дракону на спину. Она быстро вскарабкалась и привычно устроилась на драконьем загривке. Алузар взлетел, подняв крыльями снежную пургу, и Ти плотнее завернулась в его плащ. Сидя на теплой драконьей спине, можно было с большим комфортом обозревать окрестности. Вокруг них простиралась заснеженная долина, обрамленная по периметру высокими горами. Истинную высоту снежных пиков оценить было трудно, но дракон в полете не поднялся даже до половины ближайшей горной гряды. Скалистые громады были похожи издали на присыпанные пудрой сдобные кексы и вызывали совершенно неуместное чувство аппетита. Неровности самой долины скрадывала толща снега, отчего пространство вокруг вплоть до самых гор казалось идеально ровным. Над горной страной темно-голубым блюдцем раскинулось небо, такое же нестерпимо яркое, как и снежная равнина под ним. «Ты нарочно летишь так низко?» Тиана пыталась хоть немного сориентироваться в масштабах окружающего великолепия. «Разве низко?» Дракон мысленно удивился. «Если тебе кажется, что мы летим низко, то лишь потому, что эти горы очень высоки. Нам нет смысла летать среди их вершин, тебе там будет трудно дышать». Очередной порыв ледяного ветра швырнул в лицо Тиане пригоршню колючего снега, и она прижалась ближе к горячей шкуре. От нее шел едва заметный пар, отчего за летящим драконом тянулся тонкий дымный шлейф. Девушка оглянулась и нахмурилась. Позади них небо закрывало черно-сизая тяжелая туча. Причем Тиана готова была поклясться, что еще не так давно этой тучи не было. «Алузар, что это?» Ти мысленно показала дракону образ догоняющего их снежного фронта. То, что вызывало у меня сомнения. «И куда, кстати, мы держим путь?» Тиана решила запоздало поинтересоваться их дальнейшими планами. «Сюда». Дракон, в свою очередь, показал Ти мыслеобраз конечной цели их путешествия. Небольшой темно-синий водоем, казавшийся неуместным и попросту невозможным среди ледяной пустыни. «А там что?» «Я чувствую, что там есть выход. Возможно, этот мир не закрытый, в отличие от всех предыдущих». Тиана еще раз оглянулась. Туча увеличивалась в размерах очень быстро. Она клубилась и вспухала изнутри темно-фиолетовыми пузырями, словно убегающее тесто из кастрюли, и догоняла их. Девушка прикинула, что если предполагаемая цель их пути не окажется прямо под брюхом у дракона, то их накроет снежной бурей в течение нескольких минут. «Далеко до этого выхода?» «Видишь холм впереди?» Дракон ответил вопросом на вопрос. Тиана с надеждой вгляделась в сверкающую равнину. «Я надеюсь, ты не про тот дальний горный пик говоришь?» Дракон снова прислал мысленный смешок. «Нет, всего лишь про эту кучу снега». И в самом деле впереди обманчиво близко возвышался крутой снежный холм с плоской вершиной. Его бока вырастали из снега практически отвесно, поднимаясь на приличную высоту и походили на крепостные стены. Но на фоне окружавших долину горных пиков холмик терялся и казался почти игрушечным. Добраться до цели они не успели. Редкие колючие снежинки сменились плотными снежными комками. Без того ледяной ветер усилился, и даже зачарованный плащ перестал спасать от его злых укусов. Кусочки льда, смешанного со снегом, с остервенением заколотили по драконьей броне. Несколько осколков, неудачно срикошетив, поцарапали Тиане щеку, о чем она догадалась лишь по ярко-красным капелькам крови, падающим на руку. Боли не было. Лицо моментально замерзло настолько, что полностью онемело. И хотя дракон был теплым, Тиана чувствовала, как падает температура воздуха вокруг, вымораживая из легких остатки влаги. С каждым выдохом облачко пара изо рта все более намерзало на губы колючими снежинками. Тиана крепко вцепилась в росшие на спине дракона рога и спрятала лицо, пытаясь хоть как-то закрыться от пронизывающего ветра, обильно сыплющего острой ледяной крупой. Очередным порывом ветра дракона толкнуло под крыло с такой силой, что он едва не улетел кубарем, чуть не уронив наездницу. Еще один воздушный удар Алузар встретил грудью, и Тиану тряхнуло так, что зубы клацнули, и она до крови прикусила язык. «Нужно спускаться на землю». Мысли Алузара были спокойными, будто вокруг них не бушевал ледяной шторм. «Тебе виднее, ты у нас пилот». Судя по недоуменному завихрению потока, Алузар не понял ее шутки. Он резко сбросил высоту, пробив ледяной смерч насквозь. И настолько мягко, насколько это вообще было возможно в такой ситуации, приземлился в сугроб, сразу провалившись в него до самой спины. Ноги Тианы утонули в снегу, и она поджала их под себя. Ее обувь явно не подходила для зимних походов. И ощущение было таким, будто идешь по снегу босиком. Алузар лишь мгновение раздумывал. Затем, набрав полную грудь воздуха, выдохнул из пасти мощную струю огня, мгновенно растопившую снег на многие метры вперед. По этой импровизированной тропинке дракон продолжил свой путь, время от времени расчищая себе дорогу огненным дыханием. Алузар прикрыл Тиану сверху широким пологом крыльев, но это помогало лишь частично, и девушка ехала, не поднимая головы. Иначе она рисковала захлебнуться встречным потоком снега. «Пожалуй, так мы будем идти еще долго», — промелькнула быстрая мысль Алузара, и он тут же припустил бегом. Наверное, со стороны мчащейся галопом сквозь снег дракон выглядел впечатляюще, но Тиане было не до восхищения. Она лишь мельком подумала, что драконий полет — ничто по сравнению с драконьей скачкой. И еще крепче вцепилась в бронированную шкуру. Снежная буря не думала утихать. Наоборот, точно злой дух, рассердившись на то, что добыча ускользает, она принялась завывать вдвое яростнее, пытаясь или сорвать наездницу со спины дракона, или хотя бы утопить их обоих в снегу. Наконец, спутники достигли подножия снежной насыпи. Тиана всем телом почувствовала чей-то взгляд, внимательно осматривающий ее снаружи, и словно бы изнутри. Она поёжилась от столь откровенного любопытства, не сразу поняв, что это Алузар таким способом интересовался ее состоянием. «Я в порядке», — она ответила на его невысказанный вопрос. Несколькими длинными прыжками дракон преодолел расстояние до вершины холма. Но стоило его лапам коснуться верха насыпи, как снег под ними просел вниз, и Алузар, припав на брюхо, стремительно съехал на противоположную сторону, точно с горки, оставив за собой внушительную прореху в снежной стене. Своим падением Алузар поднял в воздух огромное количество снежной пыли. Когда Тиана закончила отплевываться и протирать глаза и смогла, наконец, посмотреть вперед, ее ждало еще одно потрясение. Дракон замер точно на границе снежного покрова. Прямо под его лапами сквозь тонкую корку льда пробивалась робкая зеленая травка. По эту сторону снежной стены не чувствовалось ни дуновения ледяного ветра, ни шел снег, и было гораздо теплее. «Дальше можно пешком». Алузар сменил облик, и Тиана вновь оказалась стоящей на земле, обнимая его за плечи. Но в этот раз это не вызвало ни смущения, ни досады. Слишком удивительным было то, что открылось ее глазам. Она молча отодвинулась от дракона и решительно пошла вперед. Буквально через пару шагов заросли пушистой травы уже доставали почти до колена, а чуть поодаль поднималась зеленая стена густого леса. Алузар досадливо фыркнул на отсутствие должного эффекта от своего перевоплощения. «Ты снова торопишься». «В каком смысле?» Тиана остановилась и обернулась к спутнику. Он приблизился и окинул Ти скептическим взглядом. «Думаешь, в лесу безопаснее, чем в долине?» «По крайней мере, теплее». Девушка пожала плечами. Алузар продолжал внимательно смотреть на спутницу. «Что?» Я снова сказала глупость. Вместо ответа он протянул руку и аккуратно провел пальцами по ее щеке. «Любишь ты боевой раскрас». Тиана потрогала щеку. Царапин, оставленных колючими льдинками, как не бывало. «Спасибо». Вот теперь ее накрыло волной смущения. И щеки вспыхнули сами собой. Чтобы как-то спрятать неловкость, решила спросить. «Можешь объяснить, как ты нашел этот оазис и почему он наша цель?» Дракон пожал плечами. «Это несложно. Когда мы прошли через портал, поток, ворвавшийся сюда вместе с нами, не остановился, а потек дальше. Поэтому я предположил, что здесь есть еще один портал. То есть этот мир не закрытый, и по нему возможно свободное струение потоков. По направлению течения энергии я и нашел это место. Если открыть в комнате дверь и окно, ты же почувствуешь, откуда дует сквозняк». Девушка кивнула, машинально продолжая потирать оцарапанную щеку. «То озеро, что я тебе показал, это и есть открытый проход. Через него, если можно так выразиться, поддувает энергией соседнего мира, расталкивая вокруг него материю этого. Обрати внимание, как тут все устроено». Тиана огляделась. Они находились словно внутри большого снежного кольца, стены которого снаружи наметала вьюга, а изнутри удерживала некая сила. Лишь в одном месте этого кольца, где дракон проделал брешь при падении, внутрь прорывался ветер, принося с собой ворох снежинок. «Как думаешь, это восстановится?» Тиана указала на пролом. «Думаю, да, со временем, если ничего не поменяется в течениях потоков». «В моем мире так не бывает», — Тиана протянула задумчиво. «Это все так удивительно и непривычно для меня». «Твой мир закрытый. Он живет по собственным внутренним законам». Алузар посмотрел на нее очень внимательно, а вот Тиана не решилась поднять на него глаза. «Потоки могут проникать в такие миры через единичные порталы или случайные проколы. Но, как правило, попасть в закрытый мир очень сложно, как и выбраться из него». «Тогда почему я здесь?» Этот вопрос не давал покоя вот уже несколько дней, а ответа на него так и не было. Алузар указал на медальон, висевший на ее груди. «Потому что кое-кто позвал тебя». «Кто? И зачем?» Тиана все-таки посмотрела Алузару в глаза, но он сразу отвернулся. «Идем. Нам действительно нужно в лес, так что не будем терять времени». Тиана чувствовала, что упускает что-то очень важное, но никак не могла понять, что именно ей нужно спросить. Она попыталась придумать повод, чтобы взять Алузара за руку, но поскольку в голову ничего не пришло, просто пошла рядом. Довольно быстро путешественники вошли в полог леса. И Тиана невольно вспоминала приключения в мире ленты, хотя окружавшая их растительность была совершенно другой. Пусть она была зеленая, а не оранжевая, но казалась едва ли не более странной, чем цветные джунгли. Вместо кустов из земли росли длинные толстые плети, скручивающиеся на концах в спирали. Гладкие стволы неизвестных деревьев были перевиты гибкими лохматыми лианами, точно шарфами. Здесь и там в воздухе висели призрачные зеленые сетки, сотканные то ли из тонких лиан, то ли из травинок. Вся эта инопланетная растительная масса постоянно двигалась. Плети скручивали и вновь расслабляли тугие колечки, лианы, точно жуткие зеленые змеи, ползли вдоль опорных стволов. Огромные с Тиану размером листья, словно ладони зеленого великана, то и дело опускались к самой земле, как будто выискивая что-то или ловя кого-то. Один раз такая ладошка приземлилась совсем рядом. Девушка испуганно дернулась в сторону, вцепившись в локоть своего спутника. «Вот и повод нашелся», — подумала с изрядной долей торжества. Но дракон сразу высвободил руку. Заметив ее надувшиеся губы, спокойно пояснил: «Мне нужна свобода действий». И тут же ловко щелкнул ее по носу. Это было совсем не больно, но очень неожиданно и даже обидно, потому Тиана надулась еще больше. На глаза периодически попадались местные жители. Удивительные, странные животные, похожие на цветы или, быть может, цветы, ведущие себя словно животные. Все они были разного размера, но самый большой едва доставал Ти до колена. При виде путешественников живность робко пряталась. А стоило Тиане с Алузаром пройти дальше, с любопытством таращила блестящие глазенки им вслед. Проходя мимо одного особенно смелого зверька, не пожелавшего сразу спрятаться в свою земляную норку, Алузар резко вскинул руку, точно собираясь поймать смельчака. Зверек тут же с пронзительным писком бросился на утек, потешно вскидывая задние ноги, а король драконов засмеялся. «Не думала, что ты так умеешь», — Тиана иронично поджала губы. «Ты о чем?» Алузар повернулся к ней, вскинув брови. Он все еще продолжал улыбаться. Девушка в срочном порядке попыталась сменить тему, чтобы не обидеть спутника. «А что, если бы он был агрессивен? Ты сам говорил, что в лесу может быть опасно». «Этот?» — Алузар иронично выгнул бровь. «Нет, этот не агрессивен. Можешь мне поверить. Здесь вообще довольно спокойно. Нет ни крупных хищников, ни ядовитых зверей. Но тебе...» Он наставил на Тиану кончик пальца. «Действительно, лучше не соваться туда, куда не знаешь». «Вообще-то этот мир не так уж безобиден. Почему, к примеру, эта туча преследовала нас?» «Преследовала?» Казалось, дракон был искренне удивлен. «Она не преследовала. Просто в этом мире негостеприимная погода. Как ты думаешь, какова глубина снежного покрова в долине?» «Я стараюсь не думать о таких вещах». Тиана зябко передернула плечами. «И правильно делаешь». Внезапно дракон остановился. Улыбка сползла с его лица, а взгляд стал отсутствующим. «В чем дело?» Тиана замерла рядом. Догадалась она быстро. «Антрас? Он позвал на помощь?» «Нет, он не звал. Просто». Алузар сжал губы и решительно двинулся дальше. «Ты права, он справится. Если я буду ловить его при каждом падении, он никогда не научится летать». Довольно быстро они вышли к берегу того самого темно-синего озера. Озерцо было совсем небольшим, метров 10 в поперечнике, но дна его Тиана разглядеть не смогла, хоть вода и казалась прозрачной. «Интересно, насколько глубоко до дна?» Тиана покосилась на спутника, но веселость дракона как рукой сняла. «Если быть точным в терминах, этот водоем не имеет дна». Алузар присел на корточки и потрогал рукой прозрачную воду. «На дне его должен быть проход в соседний мир». «Это хорошо?» Девушка чувствовала себя неуютно, как будто была в чём-то виновата. Словно бы это она заставила короля драконов идти с ней в этот заснеженный мир, бросив ученика на съедение демону. Хотя это был личный выбор Антраса. «Если это действительно так, значит, мы нашли выход из закрытого мира замка». Дракон продолжал баламутить воду у берега. «Нужно проверить». Он выпрямился. «Мы будем нырять?» При мысли об ещё одном подводном приключении у Тианы от страха свело судорогой пальцы на ногах. «Я — да, а ты подождёшь меня здесь». Алузар соизволил поднять глаза на спутницу и, заметив её перепуганное лицо, всё-таки улыбнулся и потрепал по волосам. «Не бойся, я быстро. Здесь тебе ничего не угрожает. Позовёшь, если что». С этими словами он прямо с берега нырнул в воду, и Тиана лишь увидела плывущий вниз силуэт огромного дракона. «Интересно, как я должна буду тебя позвать?» Спросила сама себя, вздохнула и опустилась на траву прямо рядом с водой. Так ей казалось ближе к Алузару и безопаснее.